Арль, 3 мая 1889 года. Дорогой мой Тео, твое милое письмо сегодня меня очень успокоило. Боже мой, ну хорошо, раз так, отправлюсь я в Сан-Реми, но говорю тебе еще раз. Если бы взвесить дело и спросить врача, вполне возможно, что оказалось бы попросту целесообразнее и умнее пойти именно на военную службу. Будем смотреть на дело прямо, как оно есть, без каких бы то ни было предрассудков. Это все. Я прежде всего отбрасываю представление о жертве, которая могла бы быть с этим связана. Вчера я еще раз написал сестре, что в течение всей моей жизни я искал все, что угодно, кроме пути мученика, для которого я вовсе не создан. Как художник я никогда уже не буду представлять из себя чего-нибудь высокого. Это я чувствую абсолютно. Если бы характер, воспитание и обстоятельства были другие, то я мог бы быть таковым. Между прочим, я сожалею, что я не остался попросту с моей голландской палитрой серых тонов, а писал на Монмартре. Вот подумываю о том, не начать ли опять работать пером, например, вид с Монмажура, который я писал в прошлом году. Это не так дорого и в то же время развлекает меня. Сегодня я сфабриковал такой рисунок, ставший очень черным и меланхолическим, принимая во внимание, что у нас весна. Но в конце концов, что бы ни случилось и что бы со мной ни было, это вещь, которой я могу заняться надолго. Из газет я вижу, что в салоне есть хорошие вещи. Послушай, не увлекайся исключительно одними только импрессионистами. Мы не должны упускать из виду и того хорошего, что есть и в других направлениях. Верно, в цвете есть большие успехи как раз благодаря импрессионистам, даже тогда, когда они ошибаются. А все-таки уже Делакруа обладает большим совершенством, чем они. И, черт возьми, Милле, у которого вовсе нет цвета. Кто мог бы показать более высокое творчество? Я не сожалею о том, что стремился в известной мере перевести вопросы цвета из теории в практику. В таких случаях художник не идет, как овца на веревке. И добиваемся ли мы чего-нибудь или нет, все-таки эта работа может принести утешение. Ах, писать фигуры так, как Моне пишет ландшафты, это, несмотря ни на что, все еще не достигнуто. И среди импрессионистов, в сущности говоря, виден один только Моне. Ибо такие люди, как Делакруа, Милле, многие скульпторы и даже Бретон писали фигуры лучше, чем импрессионисты. Поэтому, дорогой брат, будем справедливы. Все эти различия в импрессионизме не имеют того значения, которое им хотят приписать. В кринолинах также была своя красота, но, к счастью, мода на них прошла. Не для всех, однако. С такой же точки зрения и мы навсегда сохраним пристрастие к импрессионизму, но я чувствую, что я все больше и больше возвращаюсь к той идее, которая у меня была еще до моего приезда в Париж.